Глава 10. Наруи давно себе не позволяла безмятежно отдыхать, не замечая ничего вокруг. Изматывающее пребывание в захваченном варварами Илдриме научило ее нигде и никогда не терять бдительности. Но в обществе этих двух полукровок она от чего-то почувствовала себя настолько защищенно, что усталость и напряжение последних седмиц взяли верх над осторожностью. Девушка, казалось, лишь на мгновение прикрыла глаза, но вот уже чья-то твердая рука настойчиво легла ей на плечо. Наруи распахнула веки и вздрогнула, увидав перед собой в густом мраке очертания еще более темного силуэта. «Твои друзья пришли», — шепотом сообщила ей тень. «Они мне не друзья, господин Рис», — так же тихо проворчала гостья и слабо заворочилась на подстилке, где спала. Хоть она и старалась ступать как можно мягче, но проклятые доски так и скрипели под ее невеликим весом. В ночной тиши этот звук казался громче ударов судового колокола, и оттого сердце Наруи пугливо сжималось при каждом шаге. А вот хозяин каюты, фигура которого едва-едва вырисовывалась в кромешной темноте, как-то умудрялся передвигаться абсолютно бесшумно. Он, подобно бесплотному призраку, скользил во тьме, не издавая ни малейшего шороха. Девица даже усомнилась, а не снится ли ей все это. Уж больно тихо плыла тень перед ней. Приблизившись к двери, Наруи на ощупь отыскала щеколду и повернула ее. Тотчас же зашуршали веревочные петли из грубой пеньки, и чьи-то сильные руки беспардонно выдернули гостью за порог. «Ну и где эти ублюдки?» — обдало лицо пассажирки густым смрадом немытого рта. «Внутри», — чуть слышно ответила она. «Спят?» «Да», — соврала девушка. «Где именно?» — раздался над ее ухом второй голос. «Рис справа, Марен». «Тупая стерва! Мы эту падаль по именам знать не должны!» Яростно зашипели на нее. «Отвечай, где дрыхнет выродок с обожженной мордой?» «Справа в углу!» — проблеяла Наруи, ощущая, как от страха у нее начинают подгибаться колени. «Превосходно! Жди тут, шлюха, и не вздумай шуметь! Если ты хоть бы пискнешь, отведаешь того же самого, что и мерзкие смески!» «Но сейчас этот урод ответит мне за ухо!» «Тихо ты! Не разбуди ублюдков!» Оставив перепуганную до дрожи пассажирку, три темных фигуры вошли в каюту. Девица затаила дыхание, ожидая услышать изнутри грохот и звуки драки. Но тишину ночи нарушали лишь плеск волн, хлопанье парусов, скрип мачт да бешеный стук собственного сердца, отдававшийся в ушах ударами молота. «Можешь входить», — прозвучало негромкое приглашение. С некоторым запозданием Наруи осознала, что это голос Риза, и он явно обращается к ней. На ватных ногах, задыхаясь от волнения, она доковыляла до каюты. И ровно в этот миг зажегся слабенький огонек медной лампы, показавшийся гостье ярче полуденного солнца. Благодаря ему девушка рассмотрела всех троих подонков, угрожавших ей, в повалку, лежащих на полу без сознания. «Надо же, а господин Рис не так прост. Как он сумел одолеть всех, даже не разбудив при этом соседа? Вот это да!» «Приберитесь здесь!» — коротко распорядился полукровка. «Что?» — не поняла Наруи. «Подними Морена, а потом сбросьте это отребье за борт», — терпеливо пояснил собеседник. «Но, господин, как же можно?» Девица в ужасе прижала ладони к лицу. «Живых людей, да в океан! Давайте просто сдадим их капитану Ронду!» «Кто тебе сказал, что эти трое живы?» С леденящей кровь невозмутимостью поинтересовался Риз. И вот тут пассажирка посмотрела на распластавшихся на полу попутчиков уже иным взглядом. «Неужели они... они...» От грянувшего осознания, что перед ней лежат трупы, Наруи чуть не рухнула. Пришлось цепляться за дверной косяк, чтобы устоять. А полукровка взирал на нее, не сводя бесстрастных, но таких пугающих глаз. И потому гостье пришлось заставлять себя идти по стеночке, чтобы добраться до шумно сопящего соседа. «А, что?» — схрапнул Морен, когда девушка потрясла его за плечо. «Они уже здесь?» Парень зашарил рукой по полу в поисках длинной острой щепки, которую собирался использовать в качестве оружия. Но тут его соловый ото сна взгляд наткнулся на тела, лежащие буквально на расстоянии вытянутой руки. Только и смог выдавить из себя молодой человек. «Господин Рис сказал, что нам надо прибраться», — тихо поделилась Наруи. Она невольно покосилась на хозяина каюты и отметила, что тот, как ни в чем не бывало, устраивается на ночлег в своем углу. Заложив руки за голову и сладко потянувшись, он лег на накрытый дерюгой ящик. «Как закончите, заприте дверь и потушите свет», — произнес он, после чего потерял всяческий интерес к происходящему. «А уже все?» Будто бы разочарованно выдохнул Морен. «Да», — отозвалась Наруи, стуча зубами, как от озноба. «А они что, того?» Красноречиво провел пальцем по горлу юноши. мертвы!» — напряженно кивнула девушка. «Надо же, как это он их прикончил, не пролив ни капли крови!» «Я так и знал, что Вилди Риз весьма непрост», — прошептал парень, задумчиво почесывая подбородок. «А вот гостья об этом не думала и не хотела. Хладнокровие второго полукровки ввергало ее в трепет. Мясник на скотном дворе и то больше эмоций проявляет, когда рубит головы птицы. И потому на Руи готова была даже волочить мертвецов с Мореном, лишь бы оказаться подальше от господина Риза». Дальнейшее путешествие протекало настолько заурядно, что даже поведать не о чем. Пропажа троих не самых образцовых пассажиров остальные отнеслись спокойно, или, вернее, будет сказать, с некоторым облегчением. Похоже, эта троица за первый день многим успела доставить хлопот. Отношение матросов последнего шанса к гостям на судне оставалось неизменным, и лишь господину Ризу никто из них не смел дерзить или даже косо смотреть. Моррен все пытался ненавязчиво выведать причину такого особого отношения, но получал всегда один и тот же лаконичный ответ – деньги. Однако парню не верилось, что за одно лишь золото можно купить уважение головорезов капитана Ронда. Скорее, эти морские волки с селезенкой чувствовали, что к ним на борт поднялся куда более матерый и опасный зверь, нежели они сами. Молодой человек уже придумал себе вполне резонное объяснение. Скорее всего, господин Риз действительно когда-то в прошлом бороздил моря и сигал на вражеские палубы с обнаженным клинком. Возможно, даже пиратствовал вдоль Элдримского побережья. Это объяснило бы практически все. Его непробиваемую сдержанность. Ну, чем можно удивить человека, поучаствовавшего в десятках кровопролитных абордажей? Отсюда же его выдающиеся навыки фехтования и неподражаемая способность убивать, а заодно и нежелание распространяться о своем прошлом вкупе со стремлением убраться подальше от берегов Старого Континента. Наверняка же его там разыскивают очень многие. Ну и, конечно же, становилось ясно, откуда у него столько золота. А тот загадочный сундук, запрятанный в его каюте, вероятно, забит награбленными сокровищами доверху. Но озвучить свою догадку этому крайне опасному человеку Моррен не решился. Ему хватило одного сурового взгляда Риза, чтобы навсегда закрыть ее тему и впредь не поднимать ее. Поэтому оставалось лишь пользоваться его добротой, расплачиваясь за нее своими историями. «И мы в тот день с хозяином пошли к Айреновому мосту, что на западе Магераля», — повел Моррен очередной свой рассказ, развлекая попутчиков. «А там, близ фонтана трех дланей, проезжал паланкин клана Ама. Вы, верно, не знаете, господин Риз, но глава этого рода занимает пост носителя завета и первого жреца сияющего купола в Бливенде. Так вот, ему наперерез вдруг выскочили носилки купца, который держит 7 лавок в...» Истеричный звон колокола, раздавшийся с палубы, прервал молодого человека. Он и Наруи недоуменно переглянулись. «Что это? Обед же был совсем недавно. Неужели...» «Сигнал об опасности», — озвучил Риз общую догадку. «Простите, но я не могу вас оставить здесь одних. Вам придется уйти». «Мы пойдем с вами, господин», — испуганно прижалась к Моррену девица, которая за все минувшие дни из каюты выходила только, чтобы постирать одежду мужчин, ставших ей опорой и защитой. «Да, мы поможем в случае чего», — воинственно вскинул подбородок парень. «Дело ваше», — легко согласился полукровка. «Но для начала не мешало бы узнать, что вообще происходит». Отворилось нечто явно недоброе. Это ясно стало сразу, как только троица попутчиков покинула кормовую надстройку корабля. В палубах царила настоящая паника. Матросы последнего шанса бегали, сталкиваясь друг с другом. На их физиономиях застыло выражение неподдельного ужаса. А над всем этим хаосом гремел раскатистый бас капитана Ронда. «Ползайте резче, треклятые донные слизни! Второй штурман, живо на бак! Марсели на стеньгу! И чтоб ни одной складки, сучьи выкидыши! Эй, ты, дубина, бегом на рей, пока я в твою задницу гарпун не ставил! Рулевой! Влево морского дьявола тебе в жены! А вы, бездельники на вантах!» Капитан Ронд не просто кричал. Его голос натурально бил по ушам, перекрывая даже звон колокола. Мужчина метался по шканцам, его могучая фигура возникала то тут, то там, а в руке он сжимал абордажную саблю, словно собираясь рубить то ли снасти, то ли головы слишком медлительным матросам. Риз же, не обращая внимания на суету вокруг, устремился прямиком к капитану. «В чем дело?» — потребовал ответа полукровка, бесстрашно хватая толстяка за плечо. Громогласный мужчина резко развернулся и сбросил с себя чужую руку. Он уже набрал полную грудь воздуха, чтобы покрыть отборной руганью того, кто посмел его отвлекать в такой момент. Но, наткнувшись на мертвенный взгляд внимательных янтарных глаз, свое намерение пересмотрел. Оказалось, что господин Риз умел внушать опаску даже таким типам, как капитан последнего шанса. «Скройтесь отсюда, крысы сухопутные!» — угрюмо проворчал Ронд. «Лучше напейтесь вдрызг, чтобы скрасить крайние мгновения ваших жизней. Это все, что я могу вам сейчас сказать. Куда вы лезете, обезьяны оскопленные? Шкоты крепите, бегом!» «И все же я жду ответа», — твердо произнес полукровка, вставая прямо перед капитаном. У того от подобной наглости аж жилка запульсировала на виске. Гнев стиснул ему горло стальной пятерней, и Морен подумал, что толстяка удар немедля хватит. «Уйди, не мешай! Если хочешь продлить свое никчемное существование, хотя бы еще на пару вдохов!» — прорычал Ронд. «Я собираюсь помочь, если смогу, так что прекрати тратить попусту время!» — не уступил Риз. «Помочь? Чем ты поможешь, идиот?» — прорвало-таки капитана. «На нас с севера идет алавийский фрейгард. Темнокожие перережут всех и подвесят на реях на поживу чайкам. Нам всем крышка! А теперь сгинь, чтобы...» Договорить мужчина не успел, потому что полукровка его решительно перебил. «Сколько обычно экипажа на кораблях такого класса? А милитариев на борту? Как скоро он выйдет на дистанцию магической атаки?» «Ты совсем рехнулся, что ли?» От удивления толстяк даже орать перестал. «По делу отвечай!» Неожиданно гаркнул Риз, да так, что вздрогнули вообще все, кто находился поблизости, включая самого Ронда. «Фрейгарды возят до 200 матросов, чаще немного больше. Озаренных по комплектовочным спискам им положено 3, но после элдримской трепки у капитулата милитариев не хватает. Мне оттуда по секрету шепнули, что почти всех Блойд Веллер сняли с флота. Но нас это не спасет, потому что ход у лавийцев больше нашего, около 9-10 узлов при попутном ветре. Мой шанс же перегружен и едва ли способен выжить 6. Поэтому еще до заката они нас настигнут, и все мы будем болтаться со вспоротыми брюхами на обрывках такелажа». Капитан выпалил это на одном дыхании и сам смутился. Ему стало неловко, что какой-то полукровка заставил его отчитываться, будто зеленого салагу. Но это все из-за напряжения, а вовсе не потому, что Ронд видел в нечеловеческих желтых глазах бездну, что глубже любой морской пучины. Нет, совсем не поэтому. «Понятно», — серьезно кивнул Риз. «Тогда просто продолжай движение. Можешь даже немного сбросить скорость, дабы все разрешилось побыстрее». «Ты чего лопочешь, огрызок болвана?» — вновь вернулась к капитану привычная манера изъясняться. «Хочешь, чтобы нас всех перерезали?» «Но по твоим заверениям, это ведь неизбежно случится, не так ли?» Ухмыльнулся полукровка, и от этой улыбки у Ронда по спине побежали ручейки холодного пота. Морен с замиранием сердца смотрел на немую битву взглядов, разразившуюся между двумя собеседниками. Горячая ярость толстяка, хозяина этого судна, против мрачного спокойствия Риза. И надо сказать, что даже со стороны было заметно. Капитан эту схватку безнадежно проигрывал. «Поступай, как знаешь, полукровка. Однако я скорости не сбавлю. Мои ребята меня попросту не поймут», — произнес Ронд, словно бы извиняясь. «Ладно, дело ваше. Но все могло бы закончиться быстрее». Потеряв интерес к диалогу, Риз совершенно спокойно отправился на корму. Там он облокотился на леера и устремил взор на безбрежную водную гладь, будто уже забыл жуткий прогноз капитана. «Простите, господин, но что вы собираетесь делать?» — заговорила Наруи, робко выглядывая из-за спины Морена. «То, чего мне делать совсем-совсем не хотелось», — печально выдохнул полукровка. «Я всеми силами старался этого избежать. Но боги неизменно осыпают несчастьями всех, кто находится рядом со мной. Вернее, один конкретный бог». «Я не понимаю вас», — побледнела девушка. «А, не бери в голову», — Стариза озарила привычная грустная улыбка. «Все будет хорошо. С соловейцами я разберусь». Морену хотелось возразить, что нападение на судно капитулата — страшнейшее преступление, за которое не может быть прощения. Однако сейчас судьба распорядилась так, что он сам оказался на стороне контрабандистов. Поэтому если их нагонит фрейгард, то никто не станет разбираться, кто он, кому служил и куда держит путь. Его убьют вместе со всеми остальными нарушителями. В то, что господин Рис сумеет каким-то образом договориться с преследователями, не верилось совсем. И так потянулось гнетущее и лишающее сил ожидание. Оно было поистине отвратительным, таким же липким и удушливым, какой может быть ночь перед собственной казнью. Абсолютно все, кто находился сейчас на последнем шансе, впали в уныние. Капитан Ронд, его команда и уж тем паче нелегальные пассажиры. Все смотрели на темную точку алавийского корабля, приближающуюся с левого борта, как на вестника погибели. Каждый понимал, что это конец. Ведь спасти их могло только чудо. Немногочисленные женщины, кроме разве что Наруи, рыдали в голос. Кто-то вслух взывал к богам и просил о заступничестве, или шепотом обращался к родне, которую больше не увидит. Один отчаянный простофиля спешно пытался мастерить из пустых бочек и пенькового каната подобие плота. Ронд все еще раздавал команды, хотя и понимал, что оторваться не удастся. Некоторые матросы стали в наглую прикладываться к бурдюкам и флягам с неразбавленным алкоголем прямо перед капитаном. Единственный человек, кто ничуть не изменился, — это Риз. Он так и стоял на корме, пока остальные с ужасом следили за неотвратимо приближающимся судном капитулата. Солнечный диск пошел на убыль, и корабль ловийцев уже сократил отставание до пугающе малого. С такой дистанции можно было рассмотреть чужих солдат, приготовившихся к схватке. Затем фрегард подошел еще ближе, на расстоянии полета стрелы, но снаряды для метателей тратить никто не стал. В случае последнего шанса это было бесполезно и только разозлило бы противника, а темноликие и так понимали, что добыча от них не ускользнет. Еще немного, из судна преследователей полетят абордажные крючья, и вот тогда все будет кончено. «Морен, мне страшно!» — всхлипнула Наруи, прижимаясь к парню. «Я знаю, мне тоже!» — дрожащим голосом признался он и привлек девушку к себе. Так они и замерли, обнявшись, уже и не чая дожить хотя бы до вечера. Но тут Риз, доселе стоявший неподвижным изваянием у лееров, неожиданно встряхнулся. Он проворно метнулся к левому борту и... Морен не поверил своим глазам. В ладони полукровки вдруг засияло магическое плетение. «Невероятно! Он еще и озаренный!» За короткий миг загадочный пассажир с обожженным лицом разразился целой серией заклинаний, которые полетели в сторону судна алавийцев. Часть из них успели сбить милитарии капитулата. Их, как и говорил капитан Ронд, на борту фрейгарда действительно собралось не меньше трех. Однако даже все вместе они не сумели остановить тот безудержный поток магических конструктов, который исторг из себя Риз. Раздался оглушительный грохот, потом снова. Фок-мачта корабля темноликих вспыхнула, как факел. Огонь быстро перекинулся на паруса. Одно из заклинаний полукровки вонзилось преследователем чуть выше ватерлинии и проделало в корпусе дыру размером с большую винную бочку. В трюме что-то мощно взорвалось, разнося в щепки килевые брусья. Фрейгард словно бы споткнулся и замедлился, зарывшись носом в волны. Пробоина ее зачерпнул столько воды, что стало ясно. Погоню продолжать он больше не сможет. Да что там погоню? Корабль уже обречен. Он тонет, полыхая почище костра. В следующее мгновение Моррену и Наруи пришлось изрядно понервничать, поскольку милитарии капитулата решили отомстить за поражение. Вместо того, чтобы пытаться спасти свое судно, они слитным залпом ударили по фигуре Риза, стоявшей на корме. Однако полукровка будто ждал такого развития событий. Его окутал мерцающий купол, который поглотил два заклинания, а третье он разрезал какой-то белоснежной сияющей сетью. И вот, казалось бы, победа. Противник тонет, и его уже ничто не спасет. Но Риз над достигнутым не остановился. Он продолжал посылать чары в полыхающий фрегард, покуда тот не разлетелся на пылающие щепки. Пока каждый алавийский моряк не ушел на дно, оставляя за собой кровавый шлейф. И лишь совершив свою расправу, полукровка обернулся к экипажу последнего шанса, который взирал на происходящее с немым благоговением, смешанным с животным ужасом. И ужас этот стал только сильнее, когда в ладони Риза вдруг зажегся пульсирующий шар из голубого пламени. «Могу ли я быть уверенным, что данный инцидент никогда и никем не будет предан огласке?» — глухо спросил озаренный, обозревая всех своим безжизненным пустым взглядом. «Клянусь тебе водами, что дали мне хлеб, и палубой, что стало мне домом!» Первым пришел в себя капитан Ронд. «То, что произошло здесь, навеки останется тайной, которую знает лишь океан. Никто ничего не видел и не слышал. А ежели видел, то померещилось ему от страха и ветра, насылаемого штормом. Я, хозяин этого судна, принимаю на себя обет молчания за себя и всех, кто поднялся на мой борт. Кто-то желает оспорить мое право?» Ронд окинул налившимся кровью взглядом стоящих на палубе, и ни одного возражения не прозвучало. «Да будет так!» — объявил капитан и глубоко распорол себе ладонь абордажной саблей. Кровь тягучими каплями полилась на доски. «Я обещаю тебе, незнакомец, что позабочусь о том, чтобы никто ничего не узнал!» — добавил Ронд уже менее торжественно. «Поверь, люди нашей профессии умеют держать язык за зубами. А эти сухопутные черви, если не хотят отправиться в пасть к морскому дьяволу, сделают то же самое. Верно я говорю?» Пассажиры, уловив, что обращаются к ним, нестройно, но вполне искренне выразили полнейшее согласие. И все вновь уставились на полукровку. Ведь именно он будет решать, кто останется в живых. «Что ж, хорошо», – беззаботно дернул плечом Риз, после чего сжал кулак, и синее пламя в его ладони потухло. Сопровождаемый аккомпанементом оглушительного безмолвия, озаренный спустился вниз и отправился к своей каюте. Лишь когда его спина скрылась из виду, люди смогли украдкой перевести дух. Вот это приключение выдалось! О таком принято рассказывать внукам в старости. Но они ведь принесли клятву, и за себя Морен мог поручиться, что намеревался ее сдержать».